Чернотроп не был тем самым показательным чернокнижником из страшных историй, которые обычно рассказывают у костра после того, как стемнеет. Да и звали его на самом деле Гришей, а никаким не Чернотропом. Просто, когда он решил стать колдуном, то справедливо заметил, что колдун Гриша звучит совсем не впечатляюще. Именно поэтому он и придумал себе новое имя. Наверное, он пытался вложить в него как можно больше загадочности, страха и мистики. Сам он считал, что это получилось. Этому посодействовал и его кот, на котором он проводил испытания звучания нового имени. Когда он перебирал имена вслух, именно на Чернотропе тот проснулся и, выпучив зеленые глаза на своего хозяина, жалобно мяукнул. Возможно, что ему приснился плохой сон, или, к примеру, он просто захотел перекусить. А может быть, он действительно впечатлился таинственным звучанием непонятного слова и выразил одобрение новым именем. В общем, именно так и стал называться Гриша. Для пущей убедительности он продал свое жилище и переехал в другую деревню, где поселился в новом доме. Как и полагается, на окраине. Поначалу он, конечно же, привлек внимание местных жителей. В деревне вообще остро реагируют на появление новых людей. Но бывший Гриша был непоколебим. Целыми сутками он мог не выходить из дома, зыркал своими глазищами в сторону проходящих мимо людей и отворачивался при любой попытке заговорить с ним. Люди пообсуждали его немного, да и забыли, как принято забывать местных дурачков. И если дурачки иногда напоминали о себе очередными выходками, то Чернотроп, наоборот, старался избежать любого внимания и, соответственно, вел себя ниже травы, тише воды. Справедливости ради нужно сказать, что дурачком он не был. Дни и ночи он проводил за чтением старинных книг. Окна его дома то и дело озарялись странными всполохами света. Страшные звуки раздавались оттуда, распугивая спящих ворон. Ему казалось, что он уже близок к тому, чтобы призвать к себе на служение самых могущественных представителей темных сил. Но во время проведения одного из экспериментов он перепутал ингредиенты, и на деревню обрушилось небывалое ненастье. Огромные куски льда сыпали с неба прямо на крыши домов, пробивая их насквозь. Ветер сносил заборы и круговертил их над землей. Молнии били в деревья, зажигая их, как сухие щепки. Приведя свои дома в порядок, суеверные жители деревни сразу почуяли неладное. Собравшись на площади, они решили, что вся эта беда — дело рук этого странного молчаливого человека с окраины. Когда стемнело, дом Чернотропа озарился светом десятков факелов, которые держали в руках озлобленные жители, окружившие жилище колдуна. Чернотроп спокойно вышел из дома и, встав на крыльце в артистичной позе, прочитал небольшое заклинание. То ли совпало так, то ли и правда обладал он какими-то умениями, но в ту же секунду обрушился на незваных гостей сильнейший ливень, который затушил все факелы в их руках. Сцену завершил адский хохот колдуна, которому он обучился в перерывах между своими экспериментами. Люди, смекнув, что с колдуном лучше дружить, чем ссориться, решили задобрить Чернотропа, отдав ему в жены самую первую красавицу деревни — Варвару. Для нее это, конечно же, было новостью, причем не самой приятной. Но, глядя на скорбные лица своих односельчан, она кивнула и со словами «лучше за него, чем за Федьку Гомункула» пошла собирать вещи. Свадьбу гуляли всей деревней, подарков надарили разнообразных, лишь бы не серчал больше колдун, да не открывал небесных хлябей. Варвара со временем свыклась со своей судьбой, да и кручиниться перестала. К Как-никак, не каждый шанс выпадает под одной крышей с чернокнижником жить. И вроде бы все у них было, как у других людей, пока в один из дней не произошел случай необычный. Чернотроп ходил по своей комнате вокруг начертанных на полу странных знаков и что-то неразборчиво шептал себе под нос. Иногда он останавливался, но потом сокрушенно качал головой и продолжал свое хождение. Дело в том, что до осуществления его мечты, подчинения темных сил своей воле, ему не хватало одного ингредиента. Но вычислить, что именно нужно положить в центр круга, у него никак не получалось. Что он только не пробовал. И сушеную лягушку, и кусочек гранита от памятника, и даже кольцо с пальца мертвой где-то достало. А все без толку. Ход его мыслей прервала скрипнувшая дверь. «Я буду черное стирать. У тебя есть что-нибудь?» — спросила замеревшая на пороге Варвара. «Ты так говоришь, как будто не знаешь, что у меня нет одежды других цветов», — недовольно буркнул колдун. «Я же чернокнижник, как-никак». «Так и есть или нет?» — не обращая внимания на его недовольство, спросила жена. Чернотроп осмотрел свое одеяние и отрицательно покачал головой. «И вообще, когда ты уже купишь стиральную машину? Я прошу у тебя уже ее целый год». «У меня нет денег», — бросил колдун. «Ну так наколдуй мне ее, раз денег нет. Что ты зря тут ночи просиживаешь?» Чернотроп сделал вид, что не услышал последних слов и снова зашагал по комнате. «Так когда?» «Что?» «Когда стиралку купишь?» «Да нет денег, глухая, что ли?» «А меня это вообще не волнует. Мне уже надоело твои балахоны отстирывать. Постоянно в какой-то гадости. То в земле измажется, то кровь какую-то на себя разольет, то дохлых мышей из карманов вытаскиваю. Мне это уже надоело. Я не для того за тебя замуж выходила, чтобы прачкой тут работать». «Отстань», — бросил колдун и повернулся к жене спиной. «Ты опять здесь весь пол разрисовал?» Перешагнув через порог, нахмурилась Варвара. «Я тут, значит, полы намываю, подметаю, а он рисует на них? На лбу себе лучше нарисуй что-нибудь!» «Помолчи, женщина!» — рявкнул колдун. «Ах, вот как ты заговорил!» Варвара решительно направилась прямо к нему. Чернотроп, заметив, что жена приближается к нему совсем не для того, чтобы обнять, принялся пятиться к стене. Варвара уже занесла руку для того, чтобы обрушить гнев на своего непутевого мужа, как вдруг в комнате громыхнуло, по стенам забегали огоньки и запахло чем-то резким. «Это еще что такое?» Опустив кулак возмездия, растерялась Варвара. Колдун опустил взгляд на пол и с ужасом увидел, что его жена стоит прямо посередине нарисованного круга, а прямо из-под ее ног вылазит какое-то страшное существо. «Отойди!» — крикнул он ей. «Выйди из круга!» Варвара быстро отпрыгнула назад, но было уже поздно. Демон показался уже по пояс и продолжал, опираясь на жилистые руки, вытаскивать свое тело из-под земли. Уже через несколько секунд он стоял на полу и любопытным взглядом осматривал свое новое пристанище. «Нельзя ли стаканчик водичка?» — доброжелательным тоном обратился он к колдуну. «У нас там, знаете ли, весьма жарко». «Ты демон?» — не обращая внимания на его просьбу, спросил Чернотроп. «Выходит, что у меня получилось?» «Ага», — кивнул демон и протянул руку для рукопожатия. «Рад знакомству». «И ты здесь, чтобы служить мне?» — колдун потер руки в предвкушении. «Почему тебе?» «Ей!» — гость махнул головой в сторону Варвары. «Это еще почему?» — растерялся Чернотроп. «Я всю свою жизнь провел в поисках всех составляющих обряда. Не спал ночами, перечитал все книги. И теперь, когда я добился своей цели, ты говоришь мне, что будешь служить ей? Почему?» «Так она меня вызвала!» — пожал плечами демон и повернулся к Варваре. «Я рад приветствовать тебя, моя повелительница!» «Внимаю каждому твоему слову и так далее и тому подобное. Давайте без формальностей, ладно?» «Нет, подожди!» — колдун подошел к жене и снова пристал к демону. «Но это же я потратил столько трудов, чтобы...» «Каким будет твое приказание, повелительница?» Проигнорировав колдуна, обратился подземный гость к женщине. «У тебя есть право на одно желание, которое я буду обязан выполнить». «Всего на одно?» — нахмурился колдун. «Уважаемый, не могли бы вы не встревать в наш разговор?» — покосился на него демон. «Так что прикажете?» Варвара, отойдя от шока, подбоченилась и наклонила голову на бок, раздумывая над его словами. «Только побыстрее, пожалуйста». «А что думать-то?» — усмехнулась Варвара. «Хочу, чтобы он мне стиральную машинку купил». «Ой, дура!» — схватившись за голову, пропищал колдун. «Так к нему и обратись», — удивился демон. «Он не хочет», — обиженно приподняв подбородок, ответила Варвара. Демон внимательно посмотрел на женщину, затем, хмыкнув, повернулся к Чернотропу. «Слышь, колдун!» «Что?» «Купи ей стиралку!» «Да денег нет!» «Вот утащу!» — равнодушно отозвался демон и принялся ковыряться мизинцем в зубах. «Это на каком еще основании?» «А вот на таком. Купи стиралку и разойдемся по-хорошему». Колдун посмотрел на демона и, видимо, оценив все свои шансы, угрюмо кивнул. «Ладно, куплю», — буркнул он себе под нос. Варвара захлопала в ладоши, поцеловала своего мужа в щеку и выбежала из комнаты, видимо, собирать вещи для будущей стирки. «Ну все, я тогда пошел», — миролюбиво сказал демон колдуну и присел на корточки. «Погоди, стой!» — оглянувшись на дверь, Чернотроп приблизился к гостю. «Ты мне скажи, какие ингредиенты я неправильно собрал? Почему не получилось так, как я задумывал?» «Чего? Какие ингредиенты?» — удивился демон. «Ну вот же!» — колдун присел рядом и принялся показывать предметы, лежащие внутри круга. «Вот копыта изюбря, камешек из речного омута, 6 цветков чертополоха, зуб столетней бабки». «Зуб столетней бабки?» — рассмеялся демон. «Ты как его достал? Ночью выкрал, что ли?» Отдышавшись от смеха, он посмотрел на колдуна. «А зачем ты это все собирал?» «Как зачем? Чтобы тебя вызвать?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Чтобы меня вызвать, все это не нужно». «Как не нужно? А в книгах?» «Да выбрось ты эти книги и запомни, чтобы вызвать демона, нужен всего лишь один ингредиент». «И какой?» «Нужно всего лишь сильно разозлить женщину». «Вот так-то. Ладно, я пошел, а ты копи на стиралку. И это, не зли ее больше, ладно? Я, честно говоря, сам их боюсь, когда они не в себе». В комнате снова громыхнуло, и колдун остался один. С тех пор чернокнижник Чернотроп снова стал Гришкой. Забросил свое учение, устроился работать комбайнером и с первой зарплаты купил жене стиральную машину. Да и вообще, превратился он в образцового мужа. О чем бы ни попросила его жена, все он ей добывал да в дом приносил. Так и стал колдун подкаблучником. Мужики, конечно, подсмеивались над ним, а он только кивал да приговаривал. «Я лучше подкаблучником буду, чем рядом с чертом каждую ночь на одной кровати засыпать». Может, и соврал демон, когда про женщин ему рассказывал, а может и нет, никто этого так и не узнает, а проверять не захочет. Ну, а вдруг правда? История вторая. Автор Евгений Чеширко. Каждый из нас с детства знает, что в любой деревне, на самом ее краю, всегда живет колдун. Так уж повелось, что представители этой профессии избегают общества людей. Если есть возможность поселиться как можно дальше от них, то они так и поступают. Но не все готовы жить в темных, непроходимых лесах или ущельях среди скалистых гор. А вдруг заболит зуб или, к примеру, захочется выпить молока? Где его взять? Колдовство колдовством, но все же лучше жить поближе к людям, которые всегда смогут прийти на помощь. Именно поэтому колдуны, как правило, выбирают место для жительства хоть и на отшибе, но все же в пределах деревни. Что ж, с этим мы разобрались. Впрочем, как я уже говорил, каждый и так знает это с детства, ведь о необщительных деревенских колдунах написано огромное количество книг, сказок и легенд. Но никто никогда не задумывается о том, каково это быть соседом колдуна и жить в предпоследнем доме? А ведь это совсем непросто. И я сейчас расскажу вам почему. Григорий проснулся пораньше, чтобы прополоть грядки на своем огороде до наступления изнуряющей июльской жары. Сунув ноги в обрезанные с пяток калоши, он прошаркал в них до сарая, взял тяпку, придирчиво осмотрел ее режущую кромку и, удовлетворившись увиденным, направился на прополку. Открыв скрипнувшую калитку, отделявшую внутренний дворик от огорода, он замер на месте. Вместо его любимых грядок он увидел огромную яму диаметром без малого во весь огород. Хотя сложно было назвать это ямой. У ям, как ни крути, а все же есть дно. Здесь же Григорий увидел перед собой бездонную пропасть, в глубине которой растворялись яркие солнечные лучи, превращаясь в кромешную тьму. На всякий случай Григорий поднял с земли крупный камень, который служил упором для калитки, и, аккуратно склонившись над краем пропасти, бросил его вниз. Прождав несколько минут и так и не услышав никакого звука падения, он плюнул в темноту и, поудобнее перехватив тяпку, зашаркал обратно. «Сосед!» — кричал Григорий, стоя у ворот последнего дома и сдержанно колотя тяпкой в калитку. «Сосед, мать твою!» Через несколько минут он услышал, как дверь дома открылась, и к воротам стали приближаться торопливые шаги. Наконец открылась калитка, и перед взором Григория предстал его сосед. Заспанное и помятое лицо обрамляла длинная седая борода, конец которой совсем немного не доставал до земли. На голове бородача возвышалась остроконечная шляпа с широченными полями, а сам он был завернут в длиннющий плащ, полы которого, в отличие от бороды, все же до земли доставали, из-за чего придавали ему весьма потрепанный вид. «И чего?» — щурясь от солнечного света, поинтересовался колдун. «Сейчас как дам!» — замахнулся на него тяпкой Григорий. «И где мои патиссоны? А я почем знаю? А я тебе сейчас покажу почем!» Григорий взялся поудобнее за держак тяпки и, как заправский игрок в лапту, перед ударом по мячу отвел ее за спину. Колдун отступил на шаг, а затем, оценив длину тяпки, отступил еще на два. «Да что случилось, Гриш? Я тебе сейчас покажу, что случилось!» Пострадавший огородник опустил тяпку и, схватив колдуна за бороду, потащил его за собою во двор, не обращая внимания на вопли соседа и угрозы расправы. Дотянув его до края пропасти, Григорий отпустил бороду и кивнул в сторону отверстия в земле. «Твоя работа!» «Ох, ох, ох!» — покачал головой колдун и виновато посмотрел на Григория. «Гриш, тут, видимо, недоразумение какое-то вышло. Сейчас это недоразумение в тебя войдет», — снова намекнул на тяпку пострадавший. «Ты чего творишь, болезный? Что мне теперь с этой ямкой-то делать?» «Нехорошо получилось», — согласился колдун, задумчиво приглаживая бороду. «Нехорошо получилось в прошлом году, когда у меня на грядках вместо огурцов змеи выросли. И прошлой осенью тоже нехорошо получилось, когда комары увеличились в 100 раз, помнишь? Окна в доме все поразбивали, и меня сдули на 1,5 литра крови. И месяц назад тоже нехорошо получилось, когда вместо дождя с неба перец молотый посыпался. Вот все это было нехорошо, соседушка. А это, — Григорий указал на пропасть, — это уже совсем нехорошо. Что я тебе плохого сделал-то?» Колдун приподнял шляпу и почесал седую голову. «Гриш, ничего ты мне плохого не сделал. Да я тебе зла не желаю». «О, как! Выходит, что ты все эти напасти из чистого человеколюбия на меня насылаешь?» «Нет, там другое», — замялся колдун и отвел взгляд. «Какое еще другое?» «Да там...» — Григорий приподнял тяпку и как посохом стукнул ею по земле. Поняв намек, колдун снова заговорил. «Да вряд ли ты поймешь, Гриш. Это такие тонкие материи, которые не подвластны человеческому разуму». «Моему подвластны. Давай уже, излагай!» Колдун пожал плечами. «Слышал что-нибудь про обережное пространство? Вот, к примеру, наколдую я, чтобы у тебя волосы все из головы выпали. А ты, к примеру, тоже колдун. И ты себе пространство обережное наколдовал. И тогда все мое колдовство не на тебя подействует, а наоборот, отразится да ко мне вернется. Но я же тоже не дурак. Я подготовился, и чтобы мое же колдовство на меня не подействовало, я себе тоже такое пространство задействовал. Вот и носится заклинание туда-сюда, пока где-нибудь посередине ты не осядет. Проснется какой-нибудь обычный человек с утра. Глядь, а волос-то и нет. Лысый, что тыква. И знать не знает, что это колдуны силою меряются». «Очень все это интересно», — кивнул Григорий. «Но как это связано с моим, черт возьми, огородом? Я же не колдун». «Ты нет». «А кто, да?» Колдун снова замялся. «Говори уже, нечисть. Да там... Вальку знаешь с той стороны деревни? Ведьму, что ли? Ну?» «Да, ведьму. Она же Жена моя бывшая. 70 лет вместе прожили. А вот ты, Гриша, как думаешь, у какого человека терпения хватит на столько лет совместной жизни? Не будь я колдуном, помер бы уже давно благополучно, и всего делов. Да не могу. Разбежались, в конце концов. Я себе этот домик справил подальше от нее, на другом конце деревни. Вот с тех пор и живу здесь. Ну и? Вот тебе и ну и. Тоскую я по ней, Гришка. Сил нет. Валька хоть и ведьма, а все же... «Девка хорошая!» Григорий скривился, вспомнив эту девку, которая, по его детским воспоминаниям, была дряхлой старухой еще лет 30 назад. «Очень печальная история. Только вот я не пойму, как это связано с дырой в моем огороде?» «Никому не расскажешь, Гриш. Да говори уже. Хочу я, чтобы... Снова мы с ней вместе жить начали, как раньше. Очень уж я по ней скучаю». «Так это, погоди», — прищурился Григорий, начиная соображать. «Ты все эти заклятия на нее насылал, что ли? А они ко мне прилетали?» «Ага», — кивнул колдун. «Думал я, как бы мне ее вернуть, и придумал». Понадеялся, что не в моготу ей станет жить в том доме, если всякие странные дела будут в нем твориться. Вот и напридумывал разных заклятий. То со змеями, то с перцем, то с комарами. А она, видимо, тоже не дура. Обережное пространство себе наколдовало, и все мои старания коту под хвост. Точнее, на твой дом». «Вчера как взяла меня тоска. Подумал, раз так, то не доставайся же ты никому. Наколдовал, чтобы провалился ее дом под землю. Оно, видишь, как вышло». «Ага. Слушай, дед, ты совсем на старости лет ополоумил, что ли?» — покачал головой Григорий. «Ты мне скажи, а на кой черт ты эти заклятия выдумываешь? Возьми да сходи к ней. Скажи, так, мол, и так. Люблю, не могу. Давай вместе жить. Бабке уже 200 лет в обед. Неужели ты думаешь, что откажет?» «Это не по-колдунски, Гриш. Как-то это слишком по-человечески, что ли?» «А ты что, не человек, что ли? Сейчас вот как дам тяпкой по темечку, и никакие заклятия тебя не спасут. Мигом ласты склеишь, потому как против тяпки колдовство не работает. Как и против любви». «А это мысль, Гришка!» — то ли обрадовался, то ли испугался колдун. «Так, я мигом!» Приподняв полы своего плаща, колдун шустро засеменил по улице на другой конец деревни, оставив Григория наедине с бездонной пропастью. Уже на следующий день колдун вместе со своими пожитками переехал к своей любимой ведьме Вальке, которая хоть и повыделывалась для виду, но все же согласилась снова жить вместе с колдуном, в очередной раз доказав миру, что любовь, она как тяпка, не подвержена никакому волшебству. Потому что она сама и есть волшебство. Яму, кстати, колдун заколдовал обратно. И с тех пор на огороде Григория вырастали самые большие овощи и самые вкусные фрукты на деревне. Ну, хоть какой-то прок от этих колдунов.